Он налил еще по рюмке. «А мне кажется, что прогресс в другом направлении», — продолжил я гнуть свою линию. «Надо полнее использовать возможности организма. Ведь сколько удивительного у нас скрыто. Телекинез, телепатия!» Лас погрустнел. «Я тоже так мрачнее, наталкиваясь на идиота». «Ты мои мысли прочесть можешь?» — спросил он. «Сейчас?» «Нет», — признался я. «А я думаю, что не надо придумывать лишних сущностей», — объяснил Лас. «Все, что человек может, давно уже известно. Если бы люди могли читать чужие мысли, левитировать и прочую ерунду творить, имелись бы тому свидетельства». «Если человек вдруг овладеет такими способностями, то он будет таиться от окружающих», — сказал я и посмотрел на Ласа сквозь сумрак. «Быть настоящим иным значит вызывать зависть и страх окружающих». Ни малейшего волнения Лас не обнаружил, только скептицизм. «И что же, чудотворец не захочет любимой женщине и детишкам такие же способности обеспечить? Постепенно они бы нас вытеснили, как биологический вид». «А если особые способности не передаются по наследству?» — спросил я. «Ну, или не обязательно передаются. И другому их передать тоже нельзя. Тогда будут независимо существовать люди и иные. Если этих иных немного, то они будут таиться от окружающих». «Сдается мне, что ты ведешь речь о случайной мутации, которая приводит к экстрасенсорным способностям», — рассудил Лас. «Но если эта мутация случайная и рецессивная, то никакого интереса для нас она не представляет. А вот титановые кости уже сейчас можно вмонтировать». «Не надо», — буркнул я. «Мы выпили», — Лас мечтательно произнес. «Все-таки есть что-то в нашей ситуации. Огромный пустой дом, сотни квартир, и в них живет 9 человек, если вместе с тобой. Что тут можно творить? Дух захватывает. А какой фильм можно снять? Вот представь себе клип. Роскошные интерьеры, пустые рестораны, мертвые прачечные, ржавеющие тренажеры и холодные сауны, пустые бассейны и затянутые пленкой столы в казино. И по всему этому великолепию бредет молоденькая девочка, бредет и поет. Неважно даже что. «Снимаешь клипы?» — насторожился я. «Да не», — Лас поморщился. «Так, разок одной знакомой панковской группе помог снять клип. Его по MTV прокрутили, но потом запретили». «А что там было ужасного?» «Ну, ничего особенного», — сказал Лас. «Песни как песни, совершенно цензурные, даже про любовь. Видеоряд был странный. Мы его снимали в больнице для лиц с нарушениями двигательных функций. Поставили стробоскопы в зале, включили песню «Есаул, Есаул, что ж ты бросил коня» и позвали больных танцевать. Они и танцевали под стробоскоп, как могли. А потом на эту картинку мы новый звуковой ряд положили. Очень стильно вышло, но показывать это и впрямь нельзя. Нехорошо как-то». Я представил себе видеоряд, и меня передернуло. «Плохой из меня клипмейкер», — признался Лас. «Да и музыкант. Один раз мою песню по радио прокрутили глубокой ночью в передаче для всяких отморозков. Что ты думаешь? Тут же позвонил на радио известный композитор, сказал, что он всю жизнь своими песнями учил людей доброму и вечному, но это... единственная песня перечеркнула труд всей его жизни. Вот ты вроде одну песню услышал, она плохому учит». «По-моему, она издевается», — сказал я, — «над плохим». «Спасибо», — грустно сказал Лас. «Но ведь в чем беда? Многие не поймут, решат, что это всерьез». «Так решат, дураки», — попытался я утешить непризнанного барда. «Так их-то больше?» — воскликнул Лас. «А протезы головы пока несовершенны». Он потянулся за бутылкой, разлил водку, сказал: «Ты заходи, если снова понадобится. Не смущайся. А потом я тебе ключ от одной квартиры на 15-м этаже достану. Квартира пустая, но унитазы стоят». «Хозяин против не будет?» — усмехнулся я. «Ему уже все равно. А наследники все никак поделить площадь не могут».